Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Всегда рада встрече с вами и благодарна от всего сердца вашей поддержке Народному славянскому радио. Сегодня в студии Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, Вера. И я, Вера. Тема нашей встречи – жрецы. Кто они такие? Какая их роль в обществе и цель жизни? Давай определимся сначала, кто такие жрецы. Жрецы переводятся с древнеславянского на современный русский как «жизнь рекущие». Жизнь в широком смысле этого слова, которая включает в себя не только то, что вот мы вот живем как-то, да, перемещаемся, что-то едим и выделяем, а жизнь вообще всего этого мира. Поэтому жрец – это тот, кто способен принимать веду живую. И назначить жрецом невозможно кого-то. Жрец – это тот, кто рождается с определенными качествами. Качествами того, кто имеет эти самые антенки для приема веды живой и имеет необходимые инструменты для донесения этой самой веды живой. Поэтому, когда я слышу, я вот прошел курсы жрецов, меня назначили жрецом, меня посвятили жрецы, я как-то так поднимаю глазки вверх и думаю, о, как интересно получается. Потому что я чаще всего вижу тех людей, у которых нет вот этих самых антеннок и нет этих самых качеств донесения, ну, инструментов донесения веды живой. Но вот почему-то их кто-то назначает жрецами, что, в общем-то, противоречит естеству природы. На мой взгляд, чтобы никого не обижать, надо разобраться, кто такие жрецы, кто такие ведуны, кто такие обряддеи, волхвы и так далее. Хотя об этом уже много раз было сказано, но, как говорится, повторение – мать учения. Итак, жизнь рекущий – это жрец, это тот человек, у которого от рождения качества есть определенные, где он может принимать, через которые, вернее, он может принимать веру, веду живую и доносить ее до людей. Переводить веду сказанную. Далее. Ведун. Ведун – тот, кто ведает об этом мире. Он в меньшей степени может принимать веду живую, но при этом может что-то улавливать. То есть у него некоторые качества приглушенные по сравнению с жрецами. Это тот, который может набраться знаний, тот, который может хранить какую-то информацию, ведать о чем-то. Это ведун. Обрядодей – это тот, который может проводить какие-то обряды. Для этого не обязательно быть жрецом либо ведуном. Да, конечно же, лучше чувствовать природу, лучше чувствовать, что происходит вокруг, чувствовать людей. Но для проведения обряда достаточно иногда просто понимать, ощущать сам обряд, чтобы его проводить. Поэтому обрядодей меньше может обладать какими-то качествами, которые есть у жреца либо у ведуна. Волхв. Волхв – это тот, кто сочетает в себе силу, вол – это то, что определяет силу, и который может эту силу упорядочивать, направлять. И волхвы есть те, которые взаимодействуют с природой, есть те, которые взаимодействуют с людьми, а есть те, которые объединяют взаимодействие и с природой, и с людьми, те, которые волхвуют. И они могут заниматься, например, взаимодействием с природой, взаимодействием с обществом. Также волхвы могут проводить какие-то обряды, а также волхвы могут быть ведунами. Также есть волхвы, которые могут быть жрецами. То бишь, о чем я говорю? Волхв – это тот, кто упорядочивает происходящее в этом мире и который может находиться на разных уровнях жречества, ведовства и обряда действия. Вот когда это становится понятно, то тогда многие споры утихают сами собой. И тогда мы понимаем, кто такой жрец, кто такой ведун, кто такой обрядодей, кто такой волхв. Многие говорят, что жрец – это языческий священнослужитель, например, который и обрядодеем является, и лекарем, и предсказателем, и все остальное. То есть он, получается, что взаимодействует с разными слоями людей, населения разных, ну, вообще на Земле. Ну, на самом деле жрец, наверное, у него нет такой вот необходимости или обязательства взаимодействовать со всеми классами социальными там, положениями людей, или, как мы сегодня говорим, в сфере славяно-русской варновости, не нужно жрецу взаимодействовать, например, напрямую с людьми первой варны, второй варны. Давай тогда уточню немножечко по волхвам. Волхвы могут находиться в четырех варнах. Это вышняя первая варна, где находятся уже людины. Это начальная стадия становления волхва. Его задача – взаимодействие с природными явлениями, с духами и, может быть, проведение каких-то обрядов. То есть он одновременно еще может быть обрядодеем. Он может быть лекарем, он может быть целителем, он может быть травником. Вот на этой первой стадии становления волхва он может исполнять множество задач. Во второй группе это уже человеки, которые много что умеют, много что понимают, и они уже могут достигать не просто уровня обрядодея, либо того, кто взаимодействует с природой, а уже могут что-либо менять в этом мире, что-либо уже доносить до этого мира. Но, как правило, они взаимодействуют с теми, кто занимается предпринимательством, купечеством, начальной стадией выстраивания социальных каких-то общественных взаимодействий. Вот это вот вторая группа волхвов. Третья группа волхвов связана с управителями, руководителями крупных каких-то предприятий, каких-то регионов, военачальниками. И вот здесь уже появляются те самые волхвы, которые, взмахнув своим посохом, ну в кавычках посохом, могут положить целое войско. Естественно, волхвы есть и в четвертой группе, это высшие волхвы, те, которые уже достигли уровня жречества, либо которым по рождению нужно было достичь. Но проявление этих волхвов начинается, как и жрецов, после 54 лет. Вот они входят в стадию жречества после 54 лет. До этого жрецами, либо высшими волхвами их называть невозможно. Вот это очень важно понять. И теперь, если мы понимаем развитие волховского и жреческого, то, естественно, мы должны себе представлять очень четко то, что ресурсы таких людей очень велики, и тратить их на какие-то малые пустяковые бытовые дела смысла нет. Но это примерно то же самое, как взять высшего военачальника либо высшего руководителя какого-либо крупного объединения и поставить, например, за токарный станок, либо там, посадить в окоп для того, чтобы он стрелял и по врагам из винтовки. Ну, глупо получится. Его задача другими делами заниматься. И то же самое глупо взять, например, там, пулеметчика из окопа, который прекрасно стреляет по врагу, и посадить его в высшее руководство военачальников. Он видит перед собой через прицел врагов. Он прекрасно их подстреливает. Но при этом он может не видеть цельной картины, не то чтобы какого-нибудь там полка, как он должен действовать. Ну, даже и то, что может быть на уровне входящих подразделений в этот полк. Что уж тут говорить про фронты, что тут говорить про армии. Вот, поэтому вот главная задача правильного понимания то, что делает, исходя из своего предназначения. Естественно, что если мы это понимаем, мы никогда жреца либо вышнего волхва не будем перегружать какими-то взаимодействиями с обывателем. Для того, чтобы с обывателями нормально работать, есть у нас ведуны, есть у нас обрядодеи, есть у нас волхвы начальные второго уровня. Вот они, пожалуйста, могут с людьми взаимодействовать, и все будет хорошо, и все будет замечательно. А вот те, которые вот в четвертой группе находятся, должны заниматься приемом веды живой, разъяснением тем, кто находится в третьей группе, как правильно что-то устроить в этом мире, в этом царстве-государстве, в этой державе. для того, чтобы все было на своих местах и чтобы каждый человек достигал своего жизненного, вышнего предназначения. Создание условий и донесение важных каких-то знаний до людей третьего уровня, ну, в лучшем или в худшем случае, как хотите считать, лучше или худшее, до второго уровня. А вот чтобы с обывателями простыми общаться постоянно, для этого есть целители, есть лекари, есть волхвы начального уровня, второго. Ну и тем самым нужно подтвердить о том, что жрецы могут быть, и они являются и лекарями, и воинами, и они используют магию в особых случаях, например, когда требуется защититься от врага и воздействовать на сознание тех же врагов. В принципе, ты тоже сказал даже основную цель жизни жреца и какая их роль в обществе. Есть ли у четвертой варны, так жрецы относятся к четвертой варне, славяно-русской варности, подварны? По населенского бытия доносят до нас следующее, что во всем есть так называемое иностранное слово фрактальность, то есть вложенность в повторении. И поэтому, если есть три подуровня в каждой группе людей, в каждой варне, и есть еще множество-множество вложенных подуровней, то, естественно, на четвертом уровне это то же самое присутствует. Однако возникает вопрос, зачем это необходимо доносить до, ну, простого обывателя? Смысл какой? Ну, я скажу, что да, есть три уровня. А как простой обыватель это почувствует? Это первый вопрос. Второе, как он применит? Это второй вопрос. И третье, разве от простого обывателя зависит то, как с ним должен общаться жрец? На любом из уровней. Конечно же, нет. Жрец решает, с кем общаться, а с кем не общаться. Кому что говорить, а кому что не говорить. На кого воздействовать, а на кого не воздействовать. И поэтому жрец определит, что нужно кому донести. Но никак ни первая, ни вторая, ни третья группа не могут повлиять на жреца, обязать его доносить вот именно так, как они считают нужным, вот именно в это время и именно для себя любимого. Поэтому я считаю, что информацию про четвертую группу или про четвертую варну расписывать так же, как и первая, вторая и третья, смысла нет. Это не даст ровным счетом никакого плюса, никакой пользы для тех, кто находится в первой, второй и даже в третьей группе. Вот когда придет время, жрец обязательно себя проявит так, как он должен проявить. И только по отношению к тем, кто готовы и способны это принять, кому это необходимо. А если такое понимание о том, что сколько жрецов должно быть на определенное вот количество людей на области или там каких-то регионов, как у нас сейчас говорят, вот есть ли такое понимание? Наш мир постоянно меняется. То трудные времена, то хорошие времена. И поэтому количество людей лучше учитывать не так, в каком регионе сколько должно быть жрецов, а с точки зрения пропорционального сочетания соотношения. В Золотом веке, когда нет войн, когда сознание человека чистое, количество людей из первой группы во всех трех подварных составляет около 50%. Количество людей во второй группе, с учетом всех трех подгрупп второй группы, составляет около 28-30%. Количество людей третьей группы, с учетом всех трех подгрупп, составляет примерно 18-20%. И вот остаточное количество процентов, исходя из того, сколько в первой, второй и третьей группы, приходится на четвертую группу. Это, как правило, от 1 до 5%. Поэтому количество так называемых жрецов всегда очень мало. Но сила при этом жрецов и качество жрецов очень велики. В трудные времена количество первой группы и второй увеличиваются. Причем первая группа раздувается до неимоверных размеров, бывает так, что и 80, и даже 90%. Но из-за этого сжимаются все следующие группы. Вторая группа предпринимателей настоящих ужимается очень резко. И серьезных руководителей, то, что называется от Бога, тоже уменьшается. И количество жрецов проявленных также очень-очень мало. Мы сейчас находимся не в Золотом веке. Указатель тому, что льется кровь, причем в гражданской братоубийственной войне, а я считаю, что сейчас идет гражданская братоубийственная война по всем регионам, не только среди славяно-русов. А это говорит о том, что мы находимся в очень трудной, тяжелой стадии самоуничтожения. Это никак не может быть золотым веком. Поэтому жрецы, которые существуют, они особо не высовываются, делают все необходимое, что от них зависит, исходя из того, какое время и какие обязанности на них возложены. Поэтому их очень мало. Но помимо физического предназначения есть еще и так называемое варна нахождения. Вот есть варна предназначения, это куда необходимо попасть для того, чтобы выйти в служение себе, семье, роду, обществу, миру. А есть варна нахождения, которое может отличаться от варны предназначения, даже варны прохождения. Есть еще так называемые общественные или современным языком социальные группы. Вот эта вот славяно-русская варность все учитывается в отличие от юго-восточного либо индуистского направления кастоварновой системы. Так вот, очень часто в тяжелые времена человек не проходит полный путь своего становления, а он задерживается в начальной какой-либо группе. И поэтому эта группа увеличивается не потому, что такое количество, ну, к примеру, людин родилось, либо житий, либо смердов, а потому что те люди, которые должны быть во второй группе, это мастера, учителя, это человеки, это веси, они задерживаются в своем развитии в первой группе. Естественно, что третья группа также откликается на то, что происходит в этом мире, и занимается тем, что необходимо сейчас этому миру и обществу. А жрецы стараются не высовываться в это время. Они что-то выдают, но выдают только доверенным людям, которые могут что-то доносить, и все время держат то, что называется нос по ветру. Как только новые дуновения, они сразу что-то доносят. И поэтому часто, когда спрашивают меня, а скажи фамилии, имена, отчество этих самых жрецов, я так вот улыбаюсь, нежно очень, говорю, а зачем тебе это надо? Что ты хочешь от них узнать? Все, что необходимо тебе, оно доносится. Вопрос в том, делаешь ты это, либо не делаешь, принимаешь ты это, либо не принимаешь. А подставлять просто какого-то человека, который обладает жреческим ходом, жреческими возможностями, смысла совершенно нет. Давай разберем следующий вопрос. Может ли женщина быть жрицей в свете славяно-русской варновости? Потому как некоторое понятие, это понимание этой расшифровки слова «жрица» и понимание, что такое жрица, кто такая жрица, сводится к тому, что это женщина, совершающая священные обряды и является служительницей какого-то культа. Как там в одной шутке говорилось, женщина тоже человек, и поэтому все свойственно человеку, свойственно и женщине. Только с учетом того, какое предназначение у женщины с точки зрения пола, а это одна из основ очень важных, и потом уже с точки зрения того, как она должна себя проявить в этом мире. Поэтому, естественно, женщины-жрицы могут быть, да не то, что могут быть, они есть. Только проявление женщин-жриц несколько отличается от проявления мужчин-жрецов. Это очень и очень важно понимать. И все, что я говорил о жрецах, о ведунах, обрядодеях, волхвах, также относится и к женщинам. Но в очередной раз подчеркну, что на то, как себя проявляет женщина, очень много накладывает ее половое состояние, кто она по полу. В большинстве своем, за малым исключением, женщины проявляют себя замужем, помогая своему мужу, настраивая своего мужа, может быть, местами направляя даже мужа, поправляя какие-то действия, которые он совершает против своего рода, потому что женщина следит за тем, чтобы в роду было все хорошо. А мужчина – тот, кто уже проявляет в этой жизни что-то. Поэтому женщина-жрица не может быть замужем за человеком первой или второй варны, или первой-второй группы. И даже ей туговато будет за мужчиной, замужем за мужчиной третьей группы. Поэтому их очень мало, самих жрецов и жриц. И найти друг друга – это достаточно такая сложная жизненная задача. И поэтому на сегодняшний момент многие женщины, обладая качествами жрицы, пускаются в так называемое «самостоятельное плавание» в кавычках и пытаются проявить себя не совсем так, как должна это проявлять женщина-жрица, все-таки будучи замужем. Конечно же, есть исключения, когда и мужчина, и женщина являются отшельниками. И в этом случае тогда женщина-жрица, если у нее на роду написано быть отшельницей, быть в полной мере самостоятельной и не замужем, может проявлять все те качества, которые должна она проявлять как отшельница-жрица. Такое бывает. Но здесь главное не попутать тех, кто кричит о себе, что они жрицы, с теми, кто на самом деле являются таковыми. Все познается и в сравнении, и в результатах дел, а не в разговорах и не заявлениях о себе любимой. А если в прошлом женщина была жрицей, а в новом воплощении она пришла сюда, может ли прийти жрица в новое воплощение и тогда с какой целью? Если мы понимаем, что жрец либо жрица – это окончательная стадия развития в нашем трехмерном пространстве, то логично предположить, что человек, проходящий эту жизнь по ходу жрица либо жреца и выполнивший все задачи, должен перейти по золотому пути становления души и духа на следующую ступень, в другое измерение с другим телом, с другими качествами, с другими возможностями, где он встанет на первую ступень развития в том другом мире и займет стадию самую-самую начальную, самую-самую начальную ступень развития в том мире. Как правило, это ступень смерда. Человек, который адаптируется к этому миру, который его пытается познать через что? Через свое тело, через те уклады жизни, которые есть, через те меры, которые ему назначают. Исходя из этого логического рассуждения, возникает, на мой взгляд, очень простой ответ, что если кто-то был в прошлой жизни жрецом либо жрицей, сюда может явиться только исходя из какого-то дополнительного предназначения либо какой-то дополнительной задачи. То есть, видимо, в той жизни либо что-то не выполнено, либо здесь необходимо что-то еще сделать через донесение, через, может быть, какое-то обучение и так далее и тому подобное. Просто так жрец либо жрица в этом мире останавливаться не будут, если в предыдущей жизни они были жрецом либо жрицей. Ибо путь золотого восхождения души и духа никто не отменял. И застаиваться на том месте смысла вообще никакого нет. И это первое. А второе, надо понимать, как себя ведет человек. Если он заявляет, что я была жрицей, либо я был жрецом, но при этом ведет себя как смерть, ну это все лишь навсего какие-то его фантазии на тему жречества. Вот это вот тоже нужно понимать. Если ты был жрец либо жрица, значит, у тебя в этом мире, в этой жизни даны, должны быть все качества жреца либо жрицы. А ведет ли так себя жрец или жрица, что всем заявляет: я жрица, я жрец. Ну, в предыдущей жизни, в этой жизни что-то не повезло. Как правило, по нисходящему очень редко что происходит. В славяно-русской культуре родовой все-таки все идет по восхождению. Если здесь зацикливание какое-то случилось, это говорит о том, что что-то либо не выполнено, а это очень нехорошо, и тогда этим похваляться нет смысла. Либо есть конкретная определенная задача, тогда светиться нет смысла. Ибо если твою задачу знает тот, кто нам не друг, он может перехватить инициативу и испортить все, что связано с исполнением, выполнением этой задачи. Может ли жрец при определенном стечении обстоятельств выполнять функции в структуре управления, Ну, соответственно, конечно, они низкое управление, не там какой-то маленькой организации, артели или кооператива, а управление на государственном уровне, на державном уровне. Жрецу в этой жизни ничего не чуждо. Поэтому если встает необходимость что-то сделать в какой-либо другой группе, он это сделает. Просто его объемы возможностей лучше будут проявлены в высших группах. Но если вдруг необходимо воздействовать на что-то, происходящее с первой группой, он применит свои умения и качества и что-либо донесет в первой группе, сделает что-то в первой группе. Надо, например, навоз убрать вилами, он навоз вилами уберет. Надо порубить дрова, он дрова порубит. Надо кому что-то подсказать, проходя мимо, он подскажет. Только нужно понимать, он выбирает того, с кем взаимодействовать, и он выбирает то, что делать. Естественно, что чем выше уровень взаимодействия, тем больше пользы всему нашему миру. Чем ниже, ну, тем меньше этой пользы. Однако, еще раз, жрец выбирает, а не жрецу навязывают. И поэтому, если жрецу необходимо поколоть дрова, либо поубирать вилами навоз, он это сделает. Но сделать не по принуждению, а потому что так надо. А благодарю тебя, Алексей, за ответы на вопросы по теме «Жрецы. Кто они? Какая их роль в обществе и цель жизни?» Мы ответили на те вопросы, которые были поставлены. Если есть еще какие-то по этой теме вопросы, которые бы хотели расширить эту тему или еще дополнительно, присылайте в чат Народно-Славянского радио или Алексею, и тогда мы постараемся на них ответить. А в свою очередь я благодарю всех, кто был с нами, всех, кто нам помогает, всех, кто нас слушает. Желаю всем добра, любви, счастья и осознанности. Быть добру. Мира вам, здоровья, любви, достатка и радости. Быть добру.